Глава 5. Полицейский участок больше походил на крепость. Со стенами, обложенными мешками с песком, узкими окошками-бойницами, с запутанной и хорошо простреливаемой дорогой, ведущей к металлическим воротам, за которыми нас встретило дуло крупнокалиберного станкового пулемета и холодный металлический взгляд человека-акулы, крепко вцепившегося в рукояти. Акулы я его назвал из-за выдающегося горба гребня, смахивающего на акулий плавник. «Кингсли, ты кого приволок?» — проскрежетал пулеметчик. «Настоящего копа, в отличие от тебя, уродец!» — зарокотал, словно высокогорный ручей, Кингсли. «От уродца и слышу!» — без тени обиды отозвался акула. В участке было темно и воняло, как в конюшне, но отнюдь не свежим сеном. Сержант завел меня в свой кабинет, ненадолго вышел и вернулся с несколькими свертками. «Вроде твой размерчик. Надевай, если тебя не смущает то, что тряпки отстали от вашей моды лет на 40». Сказав это, он скрылся за дверями. До меня донеслись гулкие шаги сержанта в пустом коридоре. Я скинул мокрые шмотки и, стуча зубами, стал напяливать пропахшую нафталином одежду, не забивая голову мыслями о том, кто носил ее прежде. Успел наполовину надеть слегка узкие брюки, как дверь внезапно распахнулась, а на пороге возникла ладная женская фигурка. Я инстинктивно дернул брюки вверх, и что-то с треском порвалось. Женщина хихикнула. «Мне мальчики сказали, к нам привезли какого-то милого пупсика из-за реки. Пришла полюбоваться». Она стояла и бесстыдно пялилась на меня. Я сделал глубокий вдох и, наконец-то, справился со штанами. Потом, сделанным спокойствием, надел рубашку и светло-коричневую спортивную куртку. В такой мой дедушка когда-то играл в бейсбол. Не хватало разве лишь кеппи. Все разглядели. Поинтересовался я, распрямляясь во весь рост. Глаза приноровились, и теперь я понял, что погорячился с описанием женской фигурки. Вряд ли вы будете в восторге от созерцания существа, имеющего длинный хвост, а вместо копны густых волос — нечто похожее на клубок змей. «Ага», — кивнула женщина и добавила почему-то мужским голосом. «Я бы тебя хорошенько отымела, красавчик. Ты аппетитный». «У вас все тут такие зацикленные», — удивился я. «Наша жизнь способствует пробуждению природных инстинктов. Остается голая физиология», — снова женским голосом ответило хвостатое существо. «Меня зовут Мира. Я тут вроде и секретарша, телефонистки и медсестры. Сержант сказал, на тебя напали по дороге, и тебя стоит осмотреть, а заодно и пощупать. Ты ведь не станешь возражать, сладенький». «Со мной все в порядке», — поспешно сказал я. «Ну и ладно», — не без разочарования произнесла Мира. «Тогда пошли». «Куда?» «Кингсли сообщил, твою машину уничтожили, и надо оформить бумаги. Или тебе уже наплевать на страховку?» Я послушно поплелся за Мирой. Она толкнула одну из дубовых дверей, включила свет. «Садись, сладенький». Я опустился на предложенный стул, а она подошла к несгораемому шкафу. Открыла его ключом и вытащила несколько папок со шнуровкой и пухлый справочник. Все это бюрократическое хозяйство через секунду оказалось на столе передо мной. «Сладенький, тебе придется немного потерпеть, пока не изучу процедуру, как это делается. Мне не часто приходилось оформлять такие бумаги». «Хорошо», — согласился я. Пока девушка листала справочник, я терпеливо рассматривал носки ботинок. Им не помешала бы чистка, и, надеюсь, тут найдется крем и сапожная щетка. «Надо же», — отозвалась Мира. «Столько нового». «Ладно», — она отложила толстый том в сторону. «Как говорила моя мамаша, все равно когда-то придется раздвинуть ножки в первый раз, а дальше само собой пойдет». Мира набрала в ручку чернила и стала заполнять бланк, изредка уточняя у меня информацию. Я поинтересовался, что это за богомолы, устроившие на меня нападение, и откуда они взялись. Мира пожала плечами. «Понятия не имею, сладенький. Здесь каждой твари не то что по паре, а по нескольку десятков, а то и сотен. Надо быть яйцеголовым, чтобы во всем разобраться. Да вот только последнюю научную экспедицию схромкали с костями и кожей лет 10 назад. Так что больше никто сюда не суется и нас не изучают. Я удовлетворила твое любопытство, аппетитный мой?» «Почти». «Тогда будь любезен, не приставай больше с вопросами. Видишь, я же для тебя стараюсь, формуляр заполняю. Тебе ведь не хочется приезжать сюда повторно, если я ошибусь. «Сохрани Господь», — сказал я. «Вот мы и поняли друг друга. Теперь распишись тут и тут», — попросила она. «И больше ни о чем не волнуйся. Мы перешлем все бумаги по почте». «По почте?» — удивился я. «Ну да. Полицейский участок у нас есть. Почему бы не быть почтовому отделению?» — усмехнулась Мира. «Раз в неделю отвозим корреспонденцию к мосту, там ее забирают специальный фургон, между прочим, бронированный. Здесь хреновая, но все же цивилизация. Или, думаешь, попал на бесплатное представление в цирке уродцев?» И тут она замерла. Лицо ее помертвело, стало походить на восковую маску. Я осторожно потрогал женщину за плечо. «Эй, Мира, ты что? С тобой все в порядке?» Мира жила, но лучше бы она этого не делала. Девушка высоко вскинула голову, передняя губа приподнялась, обнажая роскошные, но при этом острые, как бритва, зубы. Послышался скрежет. Это ее ногти пробороздили столешницу. «Что за хрень?» Скинулся я и попытался встать, но долбаная девка вцепилась в мою куртку и потащила к себе. Я с ужасом увидел, как ее зрачки расширяются и наливаются кровью. Низким грудным голосом проскрежетала она. И широко раскрытой пасти закапала слюна. «Отпусти, сука!» — заорал я. Бить из сидячего положения крайне неудобно, но серия ударов снизу заставила внезапно сошедшую с ума Миру отцепиться. Я вскочил на ноги, поискал глазами оружие, не найдя ничего лучше стула, на котором сидел, схватил его и обрушил на голову мутантки. Пока она ошарашенно трясла башкой со змеями, я ломанулся в дверь, едва не вынеся ее своим напором, и пробкой выскочил в коридор, угодив под ноги Кингсли. Он ухватил меня за плечи и оторвал от земли без видимых усилий. «Сдурел, парень!» Но отвечать не понадобилось, так как в дверях появилась Мира. Кингсли оценил серьезность ситуации, отодвинув меня рукой. «Постой в сторонке. Сейчас большие дяди и тети разговаривать будут». Произнеся это, сержант ринулся на Миру. Стены затряслись, когда он врезался в нее, а с потолка посыпалась известь. Работая кулаками и ногами, Кингсли удалось вытеснить взбеленившуюся мутантку обратно в ее кабинет. До меня донесся грохот падающей мебели, звон стекла и в завершение протяжный вой, оборвавшийся на самой высокой ноте. Кингсли вышел, растирая руки. «Мышцы чуть затекли, а то быстрее управился. А ты, малой, считай, что в рубашке родился. Другому могло бы так не повести». «А что с ней? Она при тебе на два голоса разговаривала?» — почему-то спросил Кингсли. «Да, причем второй голос был мужским». «Понятно». Скривились обе головы сержанта. «Короче, это бабская. Сам знаешь, раз в месяц у них дно пробивает. Менструация, что ли? Она самая. Не знаю, как ваши бабы себя в это время ведут, но у Миры совсем крышу сносит. Мы-то знаем, как с ней обращаться, а ты едва в переплет не угодил». «Что ты с ней сделал? Убил?» «Скажешь тоже. Мира своя в доску, со странностями. Но кто из нас совершенен? Я ее вырубил. Когда очухается, будет добрая и ласковая». Я поежился, представив себе эту добрую и ласковую. «Кстати», — спохватился сержант, — «я ведь за тобой шел. Тебя наш капитан видеть хочет». «Зачем я ему понадобился?» «Там узнаешь». Голосом, не предвещающим ничего хорошего, известил Кингсли. «Пошли, наш капитан ждать не любит». Я вздохнул и поплелся за ним. На первый взгляд, а также на второй и третий, капитан производил впечатление обычного человека. Было непонятно, что он делает в гнойнике. Лишь хорошенько вглядевшись, я нашел кое-какие отличия от нормальной для нашего вида физиологии. И то это произошло, когда во время разговора капитан снял фуражку и протер вспотевший лоб. На этом самом лбу оказалось око, то есть третий глаз. И теперь его зрачок будто жил своей жизнью и пристально наблюдал за мной, когда другие глаза вроде смотрели совсем в другую сторону. «Значит, Рик Дональд, лейтенант полиции», снова повторил уже известную ему информацию капитан. «Какого?» Он хотел ругнуться, но вовремя передумал. «Откуда ты взялся такой красивый?» «Я веду расследование по поручению начальника полиции». «Что за расследование?» «Простите, капитан, я не могу посвятить вас в подробности». «Слушай, Кингсли, это нормально, а?» Он подмигнул сержанту. «Приперся мутный тип, роется и вынюхивает у нас перед носом, а когда его берут за жабры, начинает юлить. Как прикажешь с ним поступать?» «Кэп, я навел справки. Это толковый парень, нормальный полицейский. К тому же он упертый, как баран, и не оставит нас в покое». Внезапно вступился за меня Кингсли. Я с благодарностью посмотрел на сержанта. «Парни, я свой. Такой же коп, как и вы. Просто у меня приказ не распускать язык. Поймите правильно». «Геморрой ты на мою задницу, а не коп!» — врезал кулаком по столу капитан. 13-й участок живет по своим законам. Нам чужаков не надо. Я думал, у вас в городе это всем хорошо известно». «Кэп, он просит отвезти его в коммуну к Джо Чилу. Говорит, ищет там кого-то». «Кого?» — уставился на меня капитан. Я с ярко выраженным интересом принялся рассматривать линолеум на полу. «Бесполезно. Ничего он не скажет», — сказал Кингсли. «Я ж говорю, упертый. Раз ты притащил к нам этого упертого, хватай его за шкварник и вези обратно. Высади где-то посередине моста и проконтролируй, чтобы его духа больше у нас не было. Сержант, все понятно?» «Все», — буркнул тот. «Тогда выполнять. Надеюсь, ты уяснил, что это приказ. А приказы нужно выполнять точно и в срок». Я тоже уяснил, что разговаривать с этим болваном бесполезно. И уже прикидывал в голове варианты, как можно вырубить Кингсли и удрать. По дороге нас нагнала Мира. Вид у нее был до нельзя смущенный. Мира словно была готова от стыда под землю провалиться. «Сладенький, прости меня. Я не хотела причинить тебе вреда». «Ничего страшного, все обошлось. Сержант объяснил мне, в чем дело». Мира покосилась на Кингсли, но ничего не сказала в его адрес, снова обратившись ко мне. «И насчет бумаг не тревожься. Я их отправлю, лично прослежу». «Спасибо», — сухо поблагодарил я. «Пока, сладенький. Надеюсь, ты не увидишь меня в кошмарах», — донеслось из дверей полицейского участка, когда мы с Кингсли садились в его машину.